Я заглянул в свое магическое ядро. Там осталось чуть меньше половины. Сделать все задуманное я не смогу. Тогда хотя бы немного утихомирить воспаление, остальное в другой раз. Выложился почти на полную, остановился, когда энергии осталось чуть меньше четверти. «Буди, Кать», — распорядился я и взял со столика приготовленную для меня чашку кофе. Мужчина полностью проснулся, пошевелил ногами, улыбнулся и уверенно встал со стола. «Как дела?» — спросил я, отхлебнул кофе и подошел к пациенту. «Колени как себя чувствуют?» «Намного лучше, Александр Петрович», — ответил мужчина и попробовал максимально согнуть и разогнуть ноги поочередно, придерживаясь за стол. «Есть небольшой дискомфорт и все, наступать на ногу не больно». «Отлично», — кивнул я, допивая кофе. «Скорее всего, на следующей неделе закончим, а пока до пятницы. Таблетки продолжаем принимать, много ходить пока не надо». «Хорошо, буду делать все, как вы скажете», — улыбнулся мужчина. «Я уже понял, что если вас не слушать, выйдет только себе дороже». Следующий был пациент с множественными образованиями в печени. Когда Катя погрузила его в сон, я первым делом просканировал полностью грудную клетку и брюшную полость, присматриваясь к каждому лимфоузлу. Метастазов нигде не выявил. Немного непривычно такое видеть, но сколько можно еще перепроверять? Оставшиеся мелкие кисты оставил на потом, а сейчас приступил к планомерному уничтожению новообразований, начиная с наиболее плотных. Явно доброкачественные можно убрать и попозже. Запаса энергии в ядре хватило на 5 крупных узлов от 4 до 6 сантиметров в диаметре. Немного не дойдя до четверти остатка энергии, я остановился. Просканировал еще раз всю печень и тяжко вздохнул. Тут, как говорится, осталось начать и кончить. Чтобы убрать все, наверное, и 2 недель при таких темпах не хватит. Но и если я буду насиловать себя, к добру не приведет. После окончания процедуры оценил состояние пациента, и мы с ним попрощались до пятницы. «Александр Петрович», — обратился он, уже стоя на пороге, — «а вы к Кораблеву не подходили по поводу знакомства с Валерием Палычем?» «Ох», — я закрыл глаза и взялся за голову. «Ну почему в сутках не 48 часов? Тогда бы я точно успел». «Ладно, не переживайте так, это в принципе не горит», — улыбнулся инженер Столивар. «Но как-нибудь надо бы их познакомить. В идеале было бы, чтобы я был рядом. Практически невыполнимая задача», — рассмеялся я. «Нил и Ганг вместе не сольются, но мы попробуем». Мужчина с патологическим переломом 6-го шейного позвонка вошел в кабинет с такой гордой осанкой, словно вчера получил Нобелевскую премию. «Да я, Александр Петрович, стараюсь пока вообще не наклоняться от греха подальше», — улыбнувшись, ответил он на мой удивленный взгляд. «Береженого Бог бережет. Я даже на машине не ездил эти дни. В вашем случае излишняя предосторожность не повредит», — кивнул я. «Уж лучше так, чем все по новой. Располагайтесь так же, как и в прошлый раз, буду смотреть». Катя сделала свое дело, и я начал сканировать позвонки. Тело 6-го выглядело довольно неплохо. Отек небольшой, нарушения заново созданных мной структур я не обнаружил. Зарастил небольшие оставшиеся дефекты, укрепил губчатое и компактное костное вещество тела позвонка. Теперь он точно никуда не денется. Еще раз проработал межпозвонковые суставы, воспалительный процесс в них побежден, по крайней мере никаких проявлений не осталось. Медленно, но верно прошелся еще раз по каждому суставу, запуская восстановительные процессы в суставных хрящиках. Межпозвонковые диски в моей помощи пока не нуждаются. А, нет, диск между 6-м и 7-м позвонками полуразрушен, просто не выпирает в сторону спинномозгового канала. Восстановление фиброзного кольца диска было последним штрихом и причиной появления моих любимых зеленых кругов. Долбанная привычка работать с полной самоотдачей меня когда-нибудь приведет к настоящей проблеме. «Саша, держись за меня», — сразу среагировала Катя, увидев, как я поплыл. Они вместе со Светой довели меня до зоны отдыха и усадили в кресло. Мне всучили в руки кофе и пирожные, а Катя пошла будить пациента. «Сиди, медитируй», — строго сказала сестренка. «Когда приходите, что делать, я ему объясню, не переживай». Глава 12. Пациент с исправленной шеей все же решил дождаться, пока я выйду из глубокой медитации, несмотря на разговор с Катей. «Я теперь уже могу крутить головой?» — спросил он. «И крутить, и наклонять, и за рулем ездить, если успели за это время машину починить, теперь все можно», — поспешил я его обрадовать. «Разве что на борцовский мостик с упором на голову вставать не надо». «Да это я и здоровым делать не умел», — рассмеялся мужчина. «А к вам мне еще нужно приходить?» «Пока что да», — кивнул я. «Причину вашей проблемы мне пока полностью убрать не удалось, придется еще немного над этим поработать. Приходите в пятницу в это же время, к 11, хорошо, нисколечко не возражаю, Александр Петрович», — сказал пациент и поклонился на прощание. «До пятницы». Когда дверь за ним закрылась, я посмотрел на часы, до обеда оставалось полчаса, и я решил еще немного поработать над инструкциями. Ровно в 12 Юдин обещал накрыть стол в комнате отдыха припасами, которые мама выдала ему на дежурство, которого не было. Илья зашел за мной примерно без 5-12 и кивком головы позвал идти за ним. Все остальные уже сидели за столом, на котором места пустого не было. «Вот это я понимаю, собрали человеку тормозок, и чего здесь только не было. А, ну да, не было пирожных, а мясных и овощных блюд, салатов хватит на небольшой пир. И сало было тоже, в трех разных видах, соленое, копченое и паштет. Так и подмывало взять кусочек соленого сала, намазать на него паштет из сала, а сверху положить копченого. После такого блюда любой похудеет. В последний раз таким составом за столом мы собирались перед походом на заседание коллеги. Я сам виноват, надо подобные корпоративы чаще устраивать. Я имею в виду не гулянку с танцами на столе, а обед с коллективом, с неспешным обсуждением рабочих вопросов и интересных случаев. У меня сегодня был интересный крендель на приеме, решил поделиться Сальников. Какие-то жалобы странные. Где-то в глубине души понимаю, что живот смотреть надо, но рассказ настолько глупый и бессвязный, даже воспроизвести не смогу. Но я продолжал его слушать вполуха и уложил на стол, чтобы живот просканировать, а у него в печени такая хрень сидит, я такое впервые видел. В правой доле пузырь диаметром сантиметров 10, а в нем много более мелких пузырей от сантиметра до 3. И что ты с ним сделал? Напрягся я. С этой штукой несложно и навредить. Да ничего пока, пожал он плечами. Сказал пока раздражающие продукты из еды убрать и спазмолитики попить. Ну ладно, скажу, как есть. Я пытался воздействовать на этот пузырь. Он начал немного сокращаться и мне не понравилось, как все это выглядит. Я вообще хотел его вам показать, Александр Петрович. Он теперь завтра придет к 8. Зови тогда, как придет, сказал я и выдохнул. Ты хоть догадался, что это было? Не, честно ответил Дмитрий Ефремович и помотал головой. А вы знаете, Иван Терентьевич, решил я спросить старика. Судя по его хитрому взгляду, я решил, что он в курсе. Ну тут вроде студенту должно быть понятно, пожал плечами Рябошапкин, глядя на Сальникова с упреком. Пузырь в печени, а в нем еще пузыри. И мыло тут ни при чем. Эхинококк что ли? Хлопнул Сальников себя по лбу. И как я сразу не догадался. Вот чума. Правда ведь, студенческий случай, классика. Что-то совсем вылетело из головы, словно там и не бывало. Не переживай, со всеми бывает, улыбнулся я. Иногда к зеркалу подходишь и думаешь, господи, кто это? Все дружно заржали, хотя на столь бурную реакцию я не рассчитывал, шутка не первой свежести. У меня сегодня был более оригинальный случай, начал Виктор Сергеевич. Пришел пациент, жалуется на ноющие и ломящие боли в руках и ногах. Я его просканировал от макушки до пяток. Все длинные трубчатые кости в метастазах, даже в ребрах есть. В том, что это именно метастазы опухоли, я уверен на все 100%, а первичного очага нигде не нашел. Ни в желудке, ни в поджелудочной, ни в кишечнике, ни в легких ничего нет, абсолютно чисто. Все варианты возможные пересмотрел. Везде чисто, а в костях суммарно под сотню метастазов будет. Итак, господа, завтра день консилиума, улыбнулся я. А это, кстати, хорошая идея. Давайте всех больных назначать на какое-то время, с днем недели определимся, и будем обсуждать интересные клинические случаи. Это будет для всех полезно. Ну давайте тогда по четвергам после обеда и будем собирать в кучу всех таких пациентов, предложил Рябошапкин. У меня тоже сегодня интересный чудик был. Я тогда сейчас про него не буду рассказывать, сохраню интригу. А вот завтра вы его увидите, идет, интрига удалась, Иван Терентьевич, хмыкнул Сальников. Ночь спать не буду. Еще чего не хватало, буркнул Рябошапкин. Не хватало еще из-за. Так, все, молчу. Завтра все узнаете. На том и порешили. Четверг в час дня каждую неделю будет мини-конференция с обсуждением непонятных и интересных клинических случаев. Мы еще немного поболтали о разном, посмеялись, потом пришло время заканчивать болтовню и идти работать, Прием у всех расписан до упора. Юдин остался убрать со стола остатки своих съестных припасов. Я вызвался ему помочь, чтобы он быстрее попал на прием. «Илюх, забыл тебя спросить», — обратился я к другу. «А где сейчас Оксана? Зачем тебе?» Он немного дернулся, когда я произнес имя его первой несчастной любви и чуть не выронил тарелку с мясом. «Просто интересно, а вдруг это еще не конец?» — предположил я. «Ты никогда не задумывался над этим?» «Я? Не задумывался?» — хмыкнул он и грустно улыбнулся. «Задумывался. Только смысла в этом теперь никакого. Почему? Она уже второй год как замужем», — сказал он и горько вздохнул. «Мне показалось, что еще немного и он пустит слезу. Значит, надо отпустить, Илюх», — мягко посоветовал я. «Если это ушло безвозвратно, зачем ты себя до сих пор мучаешь? У меня по-другому не получается», — буркнул Илья и стал быстрее шустрить с тарелками и контейнерами, отвернувшись от меня. «Просто не нашлась еще та, кто вытеснит ее из твоей головы и сердца. Тогда от старых воспоминаний и терзаний ты будешь свободен», — сказал я. «Наверняка она счастлива, наверное, уже наследника родила, а ты все никак не можешь забыть. Не найдется другой такой, ты ничего не понимаешь», — сказал Илья, его голос дрогнул. «Она такая одна. Это понятно, что каждый человек, не считая близнецов, индивидуален, да и те разные. Но ты найдешь ту, которую полюбишь, и которая полюбит тебя, и вы будете счастливы. Ты просто дай себе шанс, когда ты съезжаешь от родителей. Сегодня», — буркнул Илья, так и не поворачиваясь ко мне, я увидел, как он смахнул слезу, все-таки не сдержался. «Крепко его держит старый якорь. Я помогу тебе вещи перевести», — сказал я, как и обещал. «Да, Сань, спасибо, я тебе позвоню тогда». «Хорошо», — я хлопнул друга по плечу и направился к двери. «А ты давай крепись, не раскисай». Я направился в свой кабинет, а Юдин замер перед холодильником. Разбередил я ему душу своими разговорами. Была с утра мысль сегодня позвать Настю познакомиться с моими родителями, но теперь предстоит вторая серия задушевных бесед с Юдиным. Это сейчас, пожалуй, важнее, а насчет знакомства с родителями договоримся на завтра. Больше ничего планировать не буду. Инструкции я уже по большей части проработал утром до 8, после обеда оставалось уже немного. Когда разобрался со всеми, отдал их Прасковье и отправил в типографию. «Теперь будем выдавать волшебную бумажку каждому пациенту, а не только лекарям и знахарям, все должны понимать, с чем имеют дело. Поэтому количество экземпляров заказал довольно солидное, хватит надолго. Когда наладим производство препаратов в лаборатории на третьем этаже, коробки с препаратами сразу будем укомплектовывать достаточным количеством инструкций». До начала лекции оставалось еще минут 40, и рука снова потянулась за томиком стихов. Я настолько углубился в чтение, что не заметил, как перемахнул за середину книги и подошло время лекции. В лекционный зал я буквально вбежал без 2 минут 2 в смешанных чувствах. В голове все еще звучали строки последнего стихотворения. Я сам себе их мысленно декламировал голосом Юдина. В моем представлении он стоял на сцене, размахивал руками и уливался слезами. Люди, сидевшие в зале рядом со мной, выжимали мокрые от слез платки. 2 десятка обучающихся лекарей с недоумением смотрели на меня и дружно молчали, даже никто не стал первым здороваться. «Александр Петрович, у вас все в порядке?» – спросил молодой, подающий большие надежды лекарь. «В полном», – кивнул я и улыбнулся. «Всем доброго дня, мы начинаем». Я пробежался взглядом по залу, отметил полное присутствие и начал начитывать материал. Когда все уткнулись в свои тетради и зашуршали ручками, я провел рукой по щеке. «Теперь понятно, почему все так замерли. Ну, Илюха, ну ты даешь», — довел друга до соплей на публике. Не считая вступительного инцидента, дальше все шло по плану. Хорошо, что конспект лекции я заготовил заранее, для концентрации мыслей на рабочий лад пришлось туда заглянуть, а дальше по накатанной. В конце лекции, как обычно, последовали вопросы, уточнения, разбор того, что не совсем понятно. Когда все закончилось, все, кто проходил мимо меня, благодарили и склоняли голову. Похоже, признали, что я не шарлатан, а учитель. Приятно. Потом я сразу пошел искать Юдина, чтобы не упустить моменты в случае необходимости ткнуть его стимулом в одно место, которое любит прилипать к дивану и запрещать своему хозяину совершать резкие движения. Илья еще не закончил прием. Стоять у него под дверью то еще удовольствие, к тому же рядом сидели еще 2. Значит, успею. Я вернулся в кабинет, оделся, забрал портфель и трость, Потом пошел в комнату отдыха. Он точно сюда зайдет, здесь в шкафу висит его пальто. А пока ждал, продолжал читать стихи. Когда дверь распахнулась, я от неожиданности вздрогнул и закрыл книгу, бросив взгляд в сторону двери. Вошел Виктор Сергеевич. Увидел у меня в руках томик Юдина и улыбнулся. «Нравится?» – спросил он с теплом в голосе, по которому можно было догадаться, что он тоже читал и высоко оценил. «Да», – коротко ответил я и улыбнулся. «Не ожидал, что он так может. А сколько ему раньше от тебя доставалось, бедный мальчик?» – произнес дядя Витя и покачал головой. «Виноват был, знаю», – вздохнул я. «Но я исправляюсь». «Это хорошо», – кивнул дядя Витя. «Парню нужна поддержка. А твоя особенно, ведь не считая семьи ты самый близкий для него человек. Не переживайте, дядь Вить, я Илью в беде не оставлю. Много глупостей было сделано, но теперь я другой человек и все теперь будет по-другому. Я знаю, Саш», — произнес старик и по-отечески улыбнулся. «Я знаю, потому моя душа и спокойна теперь, знаю, что ты не подведешь. А насчет регулярных консилиумов хорошая идея, давно пора было. Пока еще не поздно начать», — улыбнулся я. Странно, что раньше никому такая идея в голову не пришла. В этот момент дверь в комнату отдыха снова распахнулась и влетел раскрасневшийся Илья. «Ну что, едем?» Сразу обратился он ко мне. «Ты же меня ждешь, догадливый», — хмыкнул я. «Оденься сначала, кофе будешь?» «Потом», — сказал Илья, в спешке натягивая пальто и шаря рукой по верхней полке в поисках шляпы. «Все потом, а сейчас едем». «Как скажешь», — я сунул сборник стихов в портфель и поднялся с дивана. Юдин передвигался с такой скоростью, что я за ним еле поспевал. Почти бегом мы добрались до машины, я завел двигатель и слушал нервные вздохи Ильи, пока грелся двигатель. В итоге я решил не ждать прогрева и стартанул в сторону дома родителей друга, который пока что являлся и его домом. А я ведь тоже, получается, живу вместе с родителями, но меня в отличие от Ильи никто не узурпирует и не учит жить. Вон и против Насти же изначально были, а теперь просит привести познакомиться. Пожалуй, у меня просто не было повода искать, куда от них свинтить. Я подъехал прямо к воротам небольшой территории их особняка. Илья выскочил чуть ли не на ходу. Я тоже собирался выйти из машины, чтобы помочь ему таскать вещи, но он жестом остановил меня. «Жди здесь», — бросил он и побежал в сторону крыльца. «Ну ладно», — ответил я больше самому себе, потому что Илья был уже далеко. Ждать пришлось не особо долго. Минут через 15 на пороге появился Илья с чемоданом и большим узлом, связанным, похоже, из простыни. На его плече буквально висла мать вся в слезах. Отец, несмотря на холодный ветер, вышел на крыльцо в домашнем костюме и, скрестив руки на груди, наблюдал за происходящим. Со стороны могло показаться, что ему все по барабану, просто стало любопытно, но я знал, что на самом деле это не так, просто он не стал бурно показывать свои эмоции. Эта роль предоставлена супруге, которая свои эмоции контролировать не умеет. Илья открыл заднюю дверь микроавтобуса, закинул чемодан и узел, потом снова двинулся в сторону дома, что-то отрывисто отвечая на причитание матери. «Нет, не так я себе это представлял, это неправильно, надо было все объяснить, а потом уйти. Да и уходит-то человек в данном случае не навсегда и даже ненадолго. Просто жить будет отдельно и прийти сможет, когда угодно», а тут создавалось впечатление, что он купил билет в один конец и улетает на Марс. Взрослый ребенок и несчастная мать снова исчезли в недрах дома, а отец так и стоял на крыльце, смотрел теперь на меня. Я картинно развел руками, мол, я тут ни при чем, меня заставили. Через 10 минут Илья выбежал еще с двумя узлами, также закинул их в багажное отделение, потом взял за плечи плачущую мать, поцеловал в щечку, отстранился и запрыгнул в машину. «Гони!» — крикнул он, захлопывая дверь. За окном перекошенное рыданиями лицо Зинаиды Матвеевны, она прижала руки к груди в молящем жесте и что-то продолжала ему говорить сквозь слезы, но Илья старательно не обращал на нее внимания. Я убедился, что женщина не виснет на двери машины и осторожно тронулся с места, постепенно ускоряясь. «Куда хоть едем-то?» — спросил я, понимая, что сам Илья мне эту информацию сообщать не собирается. «Итальянская 6», — буркнул он, так и не выходя из шокового состояния, в котором до сих пор находился. «Хаем, молодец, удачно нашел», — кивнул я, — «до работы рукой подать». Дальше мы ехали молча. Я периодически посматривал на него, к разговорам он пока не был готов, пусть немного остынет. Вещей в итоге оказалось не так уж много, все донесли вдвоем за одну ходку. К Квартира оказалась относительно небольшая. Кухня, гостиная, крохотная спальня и такой же кабинет. По нашим меркам очень даже неплохая квартира, но не в этой жизни. Хотя, для одинокого холостяка больше и не надо, только деньги транжирить. К тому же будет стимул поскорее заработать на собственное жилье. Я бы на его месте взял дежурство во всех возможных клиниках в округе, чтобы оттуда не вылезать, и чтобы не было времени на грусть. «Не торопишься?» – спросил Илья и посмотрел наконец на меня. В его глазах было написано «Только не уходи». Были планы на вечер, начал я и увидел, как лицо друга на глазах начинает прокисать. Хотел с моим другом поэтом вина попить. «Что, опять?» – вскинул он брови и лицо стало еще кислее. «Но я решил эти планы поменять», – решительно добавил я. «Решил купить тортик и несколько сортов чая из Поднебесной». «Шелковый путь», – улыбнулся наконец мой друг. «Он у тебя с собой, в машине, сейчас принесу», – сказал я. «А торт я заказал заранее и его сейчас привезут. Мне осталось только адрес сообщить». «Саша, ты гений», – воскликнул Илья и обнял меня, как родного. «Нет, Илюха, гений, это ты», – ответил я. «А я лишь прилипала, которая хочет погреться в лучах твоей славы». «Не говори так, Саня, с ума что ли сошел?» – округлил глаза Илья. «Ты же главный движитель прогресса в медицине Санкт-Петербурга. Да без тебя бы тут еще хрен знает сколько лет так ничего бы и не поменялось. Так что ты гений». «Ладно, давай так решим», – предложил я и попытался отлепить Илью от себя. «Мы с тобой оба классные парни и гении, а, следовательно, всех вокруг будем согревать в лучах своей славы, как двойная звезда. Ты же в школе любил астрономию, ну вот, значит знаешь, что это две звезды, которые вращаются вокруг общего центра тяжести, которым является наша дружба». Глава 13. «И где ты такой вкусный торт заказал?» — спросил Илья, отрезая себе второй кусок. «В кондитерской Беляевых», — ответил я и сделал то же самое. «Нашел тут через три квартала. Я им еще вчера позвонил. А если бы я сегодня так и не решился переехать, тогда я его забрал бы домой», — хмыкнул я. «Я сегодня хотел Настю домой привезти с родителями познакомить». «Это ты отменил знакомство с родителями из-за меня?» — спросил Илья, едва не выронив кусок торта. «Не отменил, а перенес на завтра», — улыбнулся я. «Ничего страшного не произошло, а сегодня для меня важнее быть здесь, рядом с тобой». «Саня, да ты, да вообще», — пролепетал Юдин, вскочил со своего стула и обнял меня. «Дружище, Илюх, да хватит тебе, разве я мог по-другому? Я даже почувствовал себя немного неловко. Мы же друзья». «Друзья», — Илья уселся на свое место и улыбался до ушей. «Спасибо тебе за все». «Не за что, Илюх», — улыбнулся я в ответ и махнул рукой. «Я тебя вот о чем хотел еще спросить». «Спрашивай», — Юлин сосредоточенно смотрел на меня. «А ты не пробовал как-то мирно с мамой на тему переезда поговорить?» — вкратчиво начал я. «То, что я сегодня увидел, заставляет волосы встать дыбом. Больше напоминает побег, чем переезд. По-другому я уже пробовал. Бесполезно», — Илья грустно покачал головой. «Я уже пытался несчетное количество раз ей объяснить, что хочу жить отдельно, но не получается объяснить причину. Я ее переговорить не могу, она постоянно переключает тему и просто не обращает внимания на мои доводы, словно их нет. Поэтому сегодня решил действовать более радикально. Вещи я подготовил заранее, но так, чтобы никто не догадался. Сейчас мне оставалось их просто сложить в кучу и связать в узел. А дальше что будет, Илюх?» — спросил я. «Я тебя сейчас вообще перестаю понимать, Саш», — Юдин развел руками. «Ты же меня убеждал, что надо уйти от родителей, а сейчас говоришь, что я сделал все неправильно. Просто съехать от родителей и рвать с мясом – это разные вещи», — вздохнул я. «Но, если для тебя это единственно возможный способ, тогда другое дело. Решать в любом случае только тебе, и тебе делать первые шаги к примирению сторон. Ты же понимаешь, что с родителями надо как-то продолжать общаться. Это не развод, когда ушел и постарался забыть. Ты так говоришь, словно уже когда-то разводился», — хмыкнул Илья. «Знаю, что это такое в теории», — ответил я. «А на самом деле знаю на практике из прошлой жизни, но это уже мое личное дело. Так что сегодня отдохни, отрешись от всего, наслаждайся свободой и тортиком, а завтра подумай над тем, что я сказал. И, самое главное, подумай над тем, как начать проталкивать свое творчество ближе к солнцу, чтобы о нем узнали. Если сам застрянешь, обращайся, будем думать вместе. Да у меня уже есть кое-какие наметки на эту тему», — задумчиво произнес Илья, отхлебывая чай с душицей. «Есть с чего начать, вот и отличненько», — воскликнул я, вставая из-за стола. «Ты отдыхай, а я тогда пойду домой потихоньку». «Что, уже?» — растерялся Илья. «Ну да, время уже 9:30». Я ткнул пальцем на часы с боем на стене. В подтверждение моих слов прозвучало динь-дон-эн-эн. «Надо же периодически и дома появляться. В доме родителей, заметь», — подколол Илья. «А ты съезжать не собираешься? У меня не настолько критическая ситуация, как у тебя», — Илюх, улыбнулся я. «У меня нет гиперопеки. Разве что служанка Маргарита заставляет шарф надевать каждый раз. В остальном полная свобода». «Эх, везет тебе», — горько вздохнул Юдин. «Я бы на твоем месте тоже никуда не торопился». «Ладно, Илюх, ты сделал большое дело, хоть и не совсем так, как хотелось бы, но это только первый шаг», — сказал я, застегивая пальто. «Поздравляю тебя с новосельем и жду завтра на работе. Держи хвост пистолетом и не унывай. До завтра». «До завтра, дружище», — воскликнул Илья и снова бросился обниматься. «Домой я приехал почти в 10 вечера. Семейное чаепитие у камина давно уже закончилось, но угольки в камине еще не догорели и излучали достаточно тепла. Со столика еще даже не убрали чайник и чашки. Я налил себе чаю, придвинул кресло ближе к камину и сидел, думал о прошедшем дне и дне предстоящем. «Я, пожалуй, тоже еще чашечку осилю», — сказала мама, усаживаясь рядом со мной. «Ты так скоро совсем на работу жить переедешь, Саш? Если я и перееду, то точно не на работу», — рассмеялся я. «Но сегодня я не на работе задержался, помогал Юдину переехать на съемную квартиру. Зинаида Матвеевна отпустила своего золотого сыночка из-под своего крыла», — искренне удивилась мама. «Оказывается, она в курсе их взаимоотношений. С другой стороны, правильно, он же мой друг детства. Отпустила?» — переспросил я, думая, что ответить. «Это больше похоже не на уход из-под крыла, а на оторванное крыло. По крайней мере, если судить по ее реакции на его отъезд, выглядело именно так. Я ей неоднократно говорила, что она чересчур сильно привязана к детям», — произнесла мама, глядя на тлеющие угли в камине. «А она говорит ничего подобного. Я просто люблю своих детей». «Ну, я все понимаю, все нормальные люди любят своих детей. Вот мы с отцом ведь так на тебя и на Катю не наседаем, это же не значит, что мы вас не любим. Или у тебя иногда создается такое впечатление? Ну что ты, мам?» Я улыбнулся и покачал головой. «Я знаю, вижу и чувствую, что вы меня любите и Катю любите. И огромное вам спасибо, что не сковываете движений, как родители Ильи. Там и правда перебор. Не знаю, насколько он тверд в своем решении и выдержит ли попытки вернуть его домой, а они точно будут». «Конечно будут, Саш», — вздохнула мама. «Зинаида Матвеевна просто так это не оставит. Я могла бы предложить поговорить с ней, но в последнее время она старается такие темы не поднимать, считая, что я в корне не права. Так что я точно не помощник». «Ничего, Илья сильный и теперь правильно настроен. У него был хороший мотиватор». «Ты что ли?» — усмехнулась мама, но смотрела на меня не с иронией, а с уважением. «Ваш покорный слуга», — кивнул я и вдохнул цветочный аромат чая. «Я еще вот что хотел спросить, как насчет завтра по поводу знакомства с Настей?» «Приводи, конечно, это даже не обсуждается», — уверенно ответила мама. «У меня только просьба была, чтобы ты предупредил заранее. За день сказал и хорошо, будем готовы. Я сегодня у Беляевых тортик заказывал на новоселье Илье, очень вкусный, я тогда и на завтра закажу». «Хорошо, закажи», — кивнула мама. «Наша Настюшка изумительно готовит, но торт — это явно не ее фишка. Зато какой она печет штрудель», — улыбнулся я. «Штрудель, да», — согласилась мама. «Штрудель у нее божественный, тут не поспоришь, а вот тортики — это не ее. Уже скоро станет привычкой 7:30 сидеть под дверью у Обухова по какому-нибудь неотложному делу. Инструкции к лекарствам могли бы и еще подождать, но я решил побыстрее сбросить с плеч этот груз и освободить место для следующего. Может, чаю, Александр Петрович?» – предложил Дмитрий Евгеньевич. «А что, придется долго ждать?» – насторожился я. «Не уточнил ведь, может, у главного лекаря Питера с утра какие-нибудь важные дела, а я тут приперся». «Не, просто предложил», — улыбнулся секретарь. «Уж больно чай хорош, думал, компанию составите. Если я только себе заварю, Степан Митрофанович скажет пару ласковых, а так вроде по делу. Тогда заваривайте, а я будто бы просто не успел», — предложил я. «Замечательная идея», — обрадовался мужчина. «Раз вы не хотите, сделаю так, как вы предложили. Как там, Кстати, дела у супруги Иосифа Матвеевича. Он молчит, а я не стал его тормошить. Ей хоть получше, намного, Дмитрий Евгеньевич, улыбнулся я. Хорошо, что вы их ко мне отправили, а то могло бы закончиться очень плачевно. Зато сейчас мы уверенно движемся к выздоровлению. Только я вам ничего не рассказывал, учтите. Я просто знаю, что вы в теме, поэтому поделился. По этому поводу можете не переживать, Александр Петрович, заверил секретарь. Вы же прекрасно знаете, что я не болтун. Знаю, кивнул я. В этот момент распахнулась входная дверь приемная и стремительным шагом вошел Обухов. Тебе не спится, что ли, Склифосовский? Хохотнул он. Чего опять? Инструкции? Коротко ответил я и протянул ему копии бумаг. Оригиналы Прасковья отвезла в типографию. Ну пойдем, посмотрим, сказал он, и мы вошли в кабинет, заняв обычные места, хотя я был бы не против посидеть на его кресле, хотя бы недолго, минут пять, ну, может когда-нибудь, а может мне это и не надо, время покажет. Ну как, спросил я, глядя, как Обухов, сдвинув брови, знакомится с текстами. Пойдет, ты похоже и правда для дебилов писал, хмыкнул Обухов. Надо быть полностью отмороженным идиотом, чтобы неправильно понять, что и как надо делать. Так пойдет или нет, я немного напрягся. Может зря я поторопился, отдав рукописи в типографию. Пойдет, кивнул он, добавить нечего, отдавай в печать. Так я уже, улыбнулся я, вздохнув с облегчением. Ну ты жук, воскликнул главный лекарь, шмякнув бумагами об стол. Но молодец, это все, да, кивнул я. Тогда иди работай и мне не мешай, сказал он и указал пальцем на дверь. С удовольствием, сказал я и подорвался на выход. Честь имею, первый консилиум состоялся в 8 утра в кабинете Сальникова. Мы решили не мотать пациента туда-сюда, но начнем теперь планировать такие мероприятия заранее. Когда кроме меня в манипуляционную вошли Панкратов, Рябошапкин и Юдин, пациент немного напрягся. «У меня что-то очень страшное?» – спросил он испуганно. «Вовсе нет», – улыбнулся я ему, стараясь успокоить. «Просто ваша болячка не часто встречается». Вот мы и решили все вместе вас посмотреть, не переживайте, все будет хорошо. Ну, слава богу, с некоторым облегчением выдохнул мужчина, а я уж подумал, что завещание надо писать. Раз надо для науки, я не возражаю, смотрите, а мне хоть раз скажете, что это такое. Непременно, заверил его Дмитрий Ефремович, располагайтесь так же, как и вчера, мои коллеги вас осмотрят. На правах руководителя я подошел к пациенту первым. Все правильно, это эхинококкоз, как и предположил Рябошапкин, классическая картина. Вот только как эту гадость убирать без применения скальпеля? В принципе, можно это все умертвить, а потом вывести детрит через желчный проток. Я просканировал ткани печени вокруг пузыря, совсем рядом проходит сегментарный проток, вот через него можно и раздренировать. Я отошел от пациента, дав возможность ознакомиться с редко встречающейся патологией остальным. У Юдина глаза чуть на лоб не вылезли, он явно такое раньше никогда не видел. С советами я пока не лез, а вот когда по моей просьбе Катя погрузила пациента в глубокий сон, теперь можно. «Посмотри вот сюда», — сказал я Дмитрию Ефремовичу, положив свою ладонь поверх его. «Совсем рядом проходит сегментарный желчный проток. Обработай магическим потоком все эти мыльные пузыри, чтобы они утратили жизнеспособность, а потом соедини полость с протоком». «Понял, Александр Петрович», — довольно улыбаясь кивнул Сальников. «Отличная идея. Я так и не убирал руку, наблюдая за процессом. После воздействия широким потоком, который я подпитал дополнительно своей энергией, мелкие пузыри внутри большого несколько деформировались, жидкость помутнела. Теперь можно выводить его содержимое, к чему и приступил Дмитрий Ефремович». Я заглянул в его заведомо слабое ядро, он работал на грани. Я с ним щедро поделился магической энергией и помог раздренировать эхинококковый пузырь в проток. «Спасибо вам, Александр Петрович», – пробормотал смущенный Сальников. «Без вас бы я не справился. Наверное, валялся бы сейчас здесь на полу. Ты просто торопишься, Дмитрий Ефремович», – сказал я, улыбаясь. Сам не заметил, как переключился на привычное в прошлой жизни общение с коллегами, когда обращаешься на «ты», но по имени и отчеству. Сальникова это не смутило. «Я понимаю, что ты хотел сейчас показать, как ты умеешь», сказал я и подружески похлопал его по плечу. «На будущее смотри, как себя ведет магическое ядро. Если остается меньше половины энергии, то лучше остановись, помедитируй немного, а потом добивай». «Хорошо», Чаще всего я так и делаю, словно извиняясь, пробормотал он. «Все будет хорошо, просто не забывайся», — сказал я все в том же дружеском тоне. «Я тебе принесу книгу по медитации, там есть хорошие техники, позволяющие развивать магическое ядро и увеличивать его емкость. Это было бы здорово», — Сальников улыбнулся и его глаза засияли. «Спасибо большое». «Пока ни за что», — хмыкнул я. «Вот принесу, тогда скажешь. Еще ведь не забыть нужно». «А, вспомнил, она же у меня в кабинете есть. Зайди потом после обеда». «Обязательно», — пообещал Дмитрий Ефремович. Все лишние вышли из кабинета и пошли по своим рабочим местам. У меня в голове крутилась мысль предложить Сальникову для прокачки ядра золотой амулет, которых у меня теперь два, но передумал. Ядро у него слабое, с ним вполне может получиться то же самое, что с Сашей Склифосовским, в которого я вселился. Чем идти на такой риск, лучше пусть потихоньку совершенствуется, мы никуда настолько не опаздываем, чтобы переходить на такие опасные козыри. Сегодня и у меня был назначен первичный прием до обеда, на который я в итоге опоздал почти на 20 минут. Пожилая дама в соболях поверх дорогого платья высказалась по поводу моей безответственности. Что-то объяснять в такой ситуации выйдет себе дороже, поэтому я просто извинился и вошел в кабинет. «Эту в соболях видели?» – спросила Света. «Возможно, мне показалось, но она выглядела испуганной». «Видел?» – кивнул я. «Бурчит, сидит. А что, если я не ошибаюсь, то это теща нашего градоначальника?» – полушепотом сказала Света. «Понятно», – хмыкнул я. «Тяжело блатная. Хочешь предложить ее без очереди позвать? Там кроме нее еще двое сидят. Она и так первая записана», — сказала Света. «Александр Петрович, а что значит тяжело блатная? Ну как тебе объяснить?» — задумался я. Опять впихнула иномирное словечко, теперь расхлебывай. «Самые трудные пациенты — это тяжелобольные и тяжелоблатные вне зависимости от нозологии. Бог с ними, зови эту мадемуазель». Теща градоначальника вошла в кабинет с таким гордым видом, что впору было броситься целовать ее сапожки, но я сдержался. «Слушаю вас», — сказал я, слегка склонив голову в приветствии. «Что вас привело ко мне? Ноги привели, что же еще?» С ноткой презрения выдала пожилая женщина с осанкой королевы. «Просто замечательно», — улыбнулся я. «На руках ходить менее удобно». «Да что вы себе позволяете, молодой человек?» — резко выпалила она. Из глаз того и гляди брызнут молнии. «Прошу прощения, сударыня, ничем не хотел вас обидеть, учтиво, но без лебезения начал я. Возможно, мы с вами просто пока не нашли взаимопонимания, но это я постараюсь исправить. Я уточню вопрос, что вас беспокоит?» «Поведение зятя», — фыркнула она и испытующе смотрела мне в глаза. «Боюсь, взаимопонимания пока не получилось», — осторожно улыбнулся я в ответ на ее явную провокацию. «Насчет нарушения поведенческих реакций вашего зятя я ничего не знаю, а если они присутствуют, то этим занимаются специальные лекари, мастера души. У меня есть один знакомый, отличный профессионал, могу подсказать, как к нему попасть». «Почему вы все время поясничаете?» — возмутилась она. «Вы ведете себя безобразно, я сюда пришла не за тем, чтобы выслушивать всю эту ерунду. Так и я сюда пришел, чтобы исцелять, а не играть в загадки», — невозмутимо ответил я. «Вы же мне до сих пор так и не сказали, что беспокоит лично вас и послужило поводом прийти ко мне. К вам я пришла по рекомендации господина Белорецкого Павла Афанасьевича», — полным раздражения тоном начала говорить пожилая дама. «Он порекомендовал обратиться именно к вам, но я уже не уверена, что попала по адресу». «Вы Александр Петрович Склифосовский?» «Именно так, собственной персоной», — ответил я и в этот раз поклонился более картинно. «Надо начинать сглаживать углы, становиться врагом градоначальника я не собираюсь. Расскажите о своей проблеме со здоровьем, и я постараюсь ее решить, приложу для этого все усилия». Глава 14. Демоны. Театральным шепотом произнесла женщина, глядя на меня так, словно делится тайной зарождения вселенной. «Из меня выходят демоны». Я сначала растерялся, но надо же как-то продолжать разговор, а она просто молча смотрела на меня и ждала реакции. Главное — правильно сформулировать вопрос, чтобы получить нужную информацию и не началась новая перепалка. «А как демоны выходят?» — спросил я с абсолютно серьезным лицом, сдвинув брови. «С какой стороны?» «Как это с какой, молодой человек?» — спросила она с заговорщицким видом, чуть склонившись в мою сторону и прищурив глаза. «С какой стороны из человека все зло выходит?» «Ну, если мне не изменяет память, сзади», — предположил я. Света до этого момента старалась отворачиваться, чтобы не видели ее улыбку, но после последних моих слов зажала рот рукой и стремительно покинула кабинет, чтобы не заржать в присутствии капризной пациентки. Как же я ей завидовал, у меня такой возможности сейчас не было, придется отдуваться дальше с каменным лицом. Именно так, прошептала женщина, воздев указательный палец к небу, и они потихоньку забирают мою жизнь. Чтобы определиться, что с этим делать, мне надо точно знать и понимать, как это выглядит, сказал я в тех же интонациях, что и теща градоначальника. Это тьма, еще тише прошептала женщина, максимально расширив глаза. Глядя на нее, я уже начинал верить. И как же выглядит эта тьма, спросил я, но уже начинал догадываться, что в действительности происходит. Ну то, что из меня выходит, в последнее время часто бывает черное, со страхом на лице сообщила женщина. Кажется, я знаю, что надо делать, прошептал я ей практически на ухо. И что же, спросила она. Королевское величие и пренебрежительное отношение как корова языком слезала. Мы теперь больше походили на организаторов тайного заговора. В ее глазах были страх и робкая надежда. Надо найти то место в животе, где зарождаются демоны, и уничтожить это гнездо тьмы на корню, сообщил я с невозмутимым серьезным лицом. Сейчас сохранять серьезность уже было намного легче, когда я понял, в чем действительно ее проблема. Осталось только уточнить локализацию процесса, его особенности, а потом приступить к лечению. С немалыми ухищрениями мне удалось убедить пациентку лечь на манипуляционный стол и освободить живот. Когда я положил ладонь в проекции желудка, в кабинет вернулась Света, я поручил ей найти Катю, ее помощь скоро понадобится. Как я и предполагал, в желудке обнаружилось новообразование с изъязвлением, которое активно подкравливало. Переваренный гемоглобин придавал каловым массам черный цвет, что создавало мистический антураж тьмы и демонов в богатом искаженном воображении пожилой женщины. «Я нашел их гнездо», — сообщил я пациентке. «Сейчас мы его уничтожим». Она поджала губы и молча закивала, а я взялся за дело. Перед тем, как приступить к удалению опухоли, сначала надо просканировать все на наличие метастазов. Нашел несколько небольших узлов в малом сальнике и воротах печени, вполне по силам убрать все за один раз, но буду решать по ходу дела. Катя по моему сигналу подошла к пациентке со стороны изголовья. «А что это вы собираетесь делать, милочка?» – язвительно спросила женщина, когда на ее виски легли тонкие пальчики моей сестренки. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», – ласково произнесла Катя. «Успокойтесь, я просто посмотрю, как ваши дела». Через минуту пациентка закрыла глаза, а еще через одну размеренно похрапывала. «Можно начинать», я вернул руку на область эпигастрия. Образование в желудке относительно небольшое, около 3 см в диаметре, но проросло стенку органа почти насквозь, придется усиливать ее рубцовыми тканями. Такое занятие для меня не ново, часть тканей новообразования я начал планомерно превращать в плотную рубцовую ткань. Тихая спокойная работа в один прекрасный момент перестала быть скучной. Выжигая ткани опухоли ближе к ее центру, я напоролся на довольно крупный сосуд, который тут же выдал фонтан в полость желудка. Как я его до этого не заметил, ума не приложу. Я попытался прицельно прижечь его глубже, у основания новообразования, но он настырно продолжал кровоточить, обходя зону прижигания с разных сторон. Уже начал жалеть, что нет возможности его прошить, хоть лапаротомию и гастротомию делай. Ладно, ерунда, надо просто немного подумать. Интенсивность кровотечения благодаря моим хоть и тщетным стараниям все же значительно уменьшилась. Я начал сканировать непосредственно сам сосуд, выискивая в нем слабые места, и нашел. На небольшом удалении от опухоли, буквально в паре сантиметров, находился выраженный изгиб. Я начал прижигать мягкие ткани в непосредственной близости от стенки сосуда, именно в области изгиба. Просвет сосуда удалось уменьшить таким образом почти в 3 раза. Теперь я направил лучик под внутреннюю оболочку артерии, заставив вздыбившийся эндотелий перекрыть просвет полностью. Точечное воздействие на эндотелий в зоне прижатия помогло запаять артерию окончательно. Для пущей уверенности я прошелся вдоль нарушителя спокойствия вплоть до места его выхода в центре новообразования. Фиг ты у меня покровоточишь теперь. Пока я укрощал строптивого, в желудок набежало стакан крови не меньше. Значит, снова из заднего портала будут выходить демоны с жидкой черной тьмой. Скажу ей, что это остатки уничтоженного адского гнезда, чтобы не переживала. Шутки шутками, а работы осталось еще много. Хорошо, хоть зажаренная до румяной корочки артерия в центре опухоли больше не будет мне докучать. Чтобы исключить повтора ситуации, я детально просканировал оставшуюся часть новообразования и стенку желудка вокруг нее. Не увидев угрозы, я продолжил. На достаточное укрепление стенки желудка за счет вновь созданной рубцовой ткани ушло еще минут 5, после чего я перешел к завершающему этапу и полному удалению новообразования. Убедившись, что основной очаг уничтожен полностью, до последней зловредной клеточки, я перешел к метастазам. Энергии в ядре ровно половина, значит, я сегодня процесс смогу завершить. Еще 10 минут на удаление всех узлов в сальнике и воротах печени, с тщательным сканированием после удаления каждого. Последний неправильный лимфоузел уничтожен. Тщательное сканирование всех органов брюшной полости, грудной клетки, таза, паховых лимфоузлов не выявило других метастазов. Теперь можно и закругляться. «Буди, Кать», — сказал я и направился к столику за чашкой кофе, заботливо подготовленной Светой. Я не проверил уровень энергии в ядре по завершении процедуры, то чувствовал, что больше четверти. Присущее истощению слабости я не чувствовал, кругов перед глазами не было, общее самочувствие вполне себе гоже. «Вот и отлично. Что это было?» — прокряхтела женщина, открыв глаза. «Это было исцеление», — сказал я. «Мне стоило немалых усилий, но могу вас поздравить, демоны изгнаны полностью. В ближайшие сутки ожидайте последний выход тьмы с их останками». «Какой еще тьмы?» — удивилась пациентка. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Поясните свои слова, господин лекарь». В последней фразе прозвучали властные нотки. «У меня возникло впечатление, что передо мной сейчас совершенно другой человек. Королева, однако, осталась на месте, только, похоже, разговор про демонов необходимо срочно замять. У вас было злокачественное новообразование в желудке, в центре которого находилась глубокая язва», — начал я объяснять, не упоминая больше об акте экзорцизма. «Именно эта язва и кровоточила, что обеспечило окрашивание экскрементов в черный цвет. То есть это рак?» — в ее глазах промелькнул испуг, с которым она мгновенно справилась и через секунду смотрела на меня спокойно и уверенно. «Да, это рак», — кивнул я. «Был рак, потому что я полностью убрал опухоли, все метастазы, так что теперь этой гадости у вас нет». «Полностью все убрали?» — спросила она, глядя на меня с некоторым недоверием. «А такое возможно?» «Возможно, сударыня», — кивнул я, улыбаясь. «И я это сделал. Вы просто попали в нужные руки. Я целенаправленно занимаюсь онкологией и пишу книгу на эту тему. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что упоминание моей персоны в вашей книге недопустимо», — спросила она, сощурив глаза. «В книге фамилии пациентов я упоминать не буду, в принципе, это и не требуется. Главное, описание клинического случая, способа лечения и индивидуальных особенностей. То есть опухоль полностью удалена, и я могу идти, правильно я понимаю?» — спросила женщина, удовлетворившись моим ответом. «Да, можете потихоньку вставать, одеваться и идти домой», — подтвердил я. «Только в ближайшие дни пища должна быть жидкая или полужидкая, и ни в коем случае нельзя есть ничего острого и жареного. В идеале дробное питание. Завтра мне нужно вас еще раз осмотреть, чтобы проверить, а при необходимости укрепить рубец стенки желудка». «Понятно», — буркнула она, поднимаясь с манипуляционного стола. Я пытался придержать ее за локоть, чтобы помочь встать, но она дернула рукой, неоднозначно намекая, что в моей помощи не нуждается. Да ради бога. Впрочем, она справилась самостоятельно и ни разу не покачнулась. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я, хоть и не хотелось. «Но нельзя делать различия между приятными и неприятными пациентами, ответственность в любом случае одинаковая. Голова не кружится, не тошнит?» «Нет, все в порядке», — отмахнулась она и направилась к выходу. «Завтра не забудьте прийти показаться», — сказал я ей вслед, пока дверь за ней не успела закрыться. А когда закрылась, устало рухнул в кресло и снова взялся за недопитый кофе, подкрепляя его бодрящий эффект пирожком со смородиной. Моральная усталость от сложной пациентки была гораздо серьезнее физической. «Может, отменить остальных пациентов?» — предложила Катя, глядя на меня с сочувствием. «Нет, не стоит», — покачал я головой. «Сейчас немного восстановлюсь, и продолжим». «Ну смотри», — вздохнула сестренка, — «я после такой пациентки свой рабочий день закончила бы. Вот что интересно, когда она проснулась, то тема про демонов исчезла, как не бывало». «Это как?» — «Я сначала подумал, что у нее какое-то раздвоение личности», — хмыкнул я. «Были демоны, потом нет демонов и непонятно, о чем речь вообще. Ну вообще похоже, улыбнулась Катя. А ты теперь думаешь по-другому? Я точно не уверен, начал я, думая, как лучше это сформулировать. Ты же мастер души, хоть и начинающий, так может на нее повлиял сон, в который ты ее погрузила. Она же после него переключилась. Жаль только заносчивость никуда не делась, хмыкнула Катя. Не знаю, может ты и прав, мы базовые предметы уже проходили, но как лечить людей от таких расстройств личности мы еще не изучали, так что вряд ли. Почему вряд ли? Улыбнулся я ей. Ты же у нас гений, ты и не такое можешь. Ой, не преувеличивай, отмахнулась сестренка, но я видел, что моя похвала ей понравилась. Господа склифосовские, у нас там пациенты за дверью, напомнила Света. Точно, зови, я готов, сказал я, поднимаясь с кресла. Дальше несколько пациентов были с несложными болезнями, не заслуживающими особенного внимания. Потом пришла женщина с рукой на перевязи. По форме запястья я догадался, что там перелом лучевой кости в типичном месте. Такое очень часто бывает, когда человек падает с упором на руку и в итоге лучевая кость ломается в непосредственной близости от лучезапястного сустава. Ее рассказ плюс мое сканирование полностью подтвердили мое предположение. Перелом оказался с существенным смещением, поэтому я попросил Катю погрузить ее в операционный сон. Так и подмывало попробовать срастить перелом так, как это делал Захарьин. А что мне мешает? Может ведь и получится. Энергии в ядре по максимуму, я уже совсем не тот, которого когда-то испытывали на заседании коллеги. Ежедневные занятия плюс помощь золотого амулета помогли существенно развить за это время ядро и магические сосуды. Катя положила женщине пальцы на виски, и та через пару минут отключилась. Я набрал воздуха в грудь, мысленно помолился и решился на эксперимент. Для начала мне предстоит сделать репозицию отломков, не прилагая физического усилия. Тонкими потоками тут никак не обойтись. Я сконцентрировал потоки энергии из ядра в единый мощный поток и направил в ладонь, затем в сторону свернутого на тыльную сторону эпифиза лучевой кости. Отломок неохотно, со скрипом и скрежетом, благо пациентка в наркозе, но встал таки на свое место. Еще немного усилий, чтобы его окончательно выровнять, чтобы он стоял как до перелома. Ну а дальше, мелочи, заживить перелом тонкими потоками мне ничего не стоит. Тем более, когда отломки стоят на своих местах настолько идеально. Думаете, я так и сделал? Нет, конечно, детство в одном месте еще не отыграло. Как там говорят, первые 40 лет детства у мужчин самые тяжелые. Вторые тоже не легче, я добавлю. Даже если нет свидетелей, надо все равно силушку свою показать. Точнее, свидетели есть, но они даже не в курсе, что я задумал. А если им и сказать, то все равно не увидит разницы. Я улыбнулся сам себе уголками рта, снова собрал в ладони мощный поток, и линия перелома исчезла буквально секунд за 5, не оставив даже воспоминания о травме. Единственным напоминанием была гематома, которой я помог быстро рассосаться таким же образом. В отключку не ушел, чего больше всего боялся, зато круги перед глазами схлопотал по полной программе. Сделать шаг в сторону от стола тоже было немного стрёмно, я точно знал, что меня сейчас поведет в сторону. «Саш, ты в порядке?» – испуганно спросила Катя. Видимо, по моему внешнему виду это было несложно определить. «Не совсем», – хмыкнул я, жадно впитывая энергетические потоки из воздуха. «Но скоро буду». «Я так и поняла», – сказала сестренка, внимательно рассматривая меня. «А чего такой довольный?» «Да так», – махнул я рукой. «Потом расскажу. Буди пациентку». Пока Катя занималась выведением пострадавшей из наркоза, я уже уверенной походкой дотопал до зоны отдыха и засунул пирожок с вишней в рот целиком. Когда женщина пришла в себя, я внешним видом напоминал хомяка, который передумал тащить запасы в нору и решил все слопать прямо здесь и сейчас. Доживав пищевой стимулятор восстановления запаса энергии, я объяснил женщине, как вести себя с уже не сломанной рукой, пожелал ей крепкого здоровья и не скользких тротуаров. Ну что сказать, мальчишество. Ага, по-другому и не назовешь. Зато я теперь знаю, что я теперь тоже так могу. А еще я знаю, что такой способ лечения переломов нафиг не нужен. Если бы я под тем же сном сделал закрытую ручную репозицию отломков, а потом срастил перелом с помощью тонких прицельных магических потоков, то сил бы у меня осталось минимум еще на 3 таких. Ну рассказывай, что это было сегодня за особое действо, спросила Катя, когда мы сели обедать у меня в кабинете. Ребячество, расхохотался я, а котя заинтересовалась еще сильнее. Тогда я ей просто рассказал про способы лечения переломов Захарьина и как я их тогда считал практически невыполнимыми. А теперь я это сделал. Для чего? Да так, для себя, типа как самому себе в зеркале бицепс показать. Сестренка посмотрела на меня с какой-то странной улыбкой и принялась накладывать себе салат в тарелку. Я усмехнулся над своим поступком и тоже принялся за еду. С другой стороны, я рано или поздно все равно бы это сделал. Зато сейчас воплотил это в жизнь и успокоился. Надеюсь, мне больше никогда этого делать не придется, нет надобности. А после обеда у нас по плану первый консилиум, часть которого мы провели утром. Рябо Шапкин обещал какой-то интересный сюрприз. Интересно, чем он собрался всех удивить. Глава 15. Еще до обеда, сразу после приема, я позвонил Насте и сообщил, что сегодня вечером у нее грандиозные планы в виде знакомства с моей семьей. Когда я это озвучил, Настя на некоторое время задумалась, я терпеливо подождал. «А ты уверен?» – спросила Настя. «Я уверен, но если ты пока сомневаешься, то давай отложим на попозже», – сказал я. «Ничего страшного не произойдет, не переживай. Я-то не сомневаюсь, просто немного неожиданно», – произнесла девушка. «Ты им уже сказал?» «Да, значит, обратного пути нет», – рассмеялась она. «Сам виноват». «В чем это я виноват?» – хмыкнул я. «В том, что у тебя обратного пути нет», – снова засмеялась Настя. «Да шучу я, не обращая внимания. Наверное, просто нервничаю немного. Я очень рада, что ты решился на такой шаг, хоть и очень волнительно. Но, я постараюсь быть на высоте. А во сколько нас ждут?» «Ориентировочно после 6», – ответил я. От ее непонятных ответов я сначала напрягся, потом понял, что она реально просто сильно взволнована. «Это хороший признак. Значит, для нее знакомство с моими родителями имеет большое значение, не просто в гости сходить. Тогда жду тебя 6:30, сказала Настя, прервав мои размышления. «Позвони, пожалуйста, когда выдвинешься в мою сторону». «Договорились, до вечера». По общей договоренности мы всей толпой ввалились в кабинет Рябо Шапкина без четверти час. На манипуляционном столе сидела бабулька лет 80, которая при виде набежавших лекарей и знахарей вдруг решила, что ей пора куда-то бежать. Судя по одежде, она была из совсем простой семьи, скорее всего ее прислали коллеги Рябо Шапкина из лечебницы Святой Софии. Иван Терентьевич придержал ее рукой за плечо. «Не переживайте, все в порядке», – успокаивал он ее. «Я хотел показать вас другим лекарям, так как случай ваш очень редкий и сложный, вместе мы определимся, что с вами делать, чтобы все было хорошо, и все будет хорошо, не извольте сомневаться. У нас лучшие лекари в городе». Старушка перестала предпринимать попытки сбежать, но глаза ее все так же выдавали испуг и сомнения. «У женщины новообразование правой молочной железы», сказал Рябо Шапкин в качестве предисловия. «Просто я не видел, чтобы запущенность выглядела именно так, поэтому решил вам показать. В связи с этими особенностями, надо решать, как именно убирать это образование. Полина Никифоровна, покажите, пожалуйста, господам лекарям свою болезнь». Старушка начала было поднимать слои одежды один за другим, но дойдя до нательной сорочки замерла в сомнениях. «И я ее понимаю, человек всю жизнь никому это не демонстрировал, кроме мужа, а тут столько мужиков собралось». «Полина Никифоровна», вздохнув, снова обратился к ней Рябо Шапкин. «Если вы не покажете лекарям свою проблему, мы не сможем вам помочь. Вы должны нам довериться». Старушка внимательно посмотрела на Ивана Терентьевича, потом обвела взглядом всех остальных. Тяжкий обреченный вздох и сорочка медленно пошла вверх. Женщина при этом зажмурилась и отвернулась в сторону, чтобы никого не видеть. Так маленькие дети обычно в прятки играют. Да уж, картинка предстала нашим взором своеобразная. В правой молочной железе зияло отверстие, словно это скворечник, а не часть тела человека. В остальном форма и размеры желез не вызывали никаких подозрений. Из отверстия около 2,5 сантиметра в диаметре неторопливо подтекало гнойное отделяемое. «Сама опухоль располагается довольно глубоко», – прокомментировал Рябо Шапкин. «Объем не маленький, но наружу выходит только в этом месте. В результате распада образовалась полость», – добавил я. «А метастазы смотрели?» «Естественно, Александр Петрович», – кивнул Иван Терентьевич. «Узлы есть в подключичных, окологрудинных, подмышечных лимфоузлах, в левом легком, в печени и правой бедренной кости. Немало», – покачал я головой, – «но могло быть и больше. В мозге точно нет. Смотрели? Обижаете», – ответил Рябошапкин и улыбнулся. «Там чисто. А вы чего со мной будете делать-то, сыночки?» Подала наконец голос бабулька. «Я уж было подумал, что она не моя. Будем убирать все это безобразие, Полина Никифоровна», ответил я за всех. «Работы тут для нас много, но мы справимся. Вы лучше полностью снимите свои сорочки и ложитесь. А что, резать будете?» Испуганно спросила старушка и вместо того, чтобы раздеваться, начала, наоборот, напяливать все обратно. «Ни в коем случае», поспешил заверить я ее. «Мы лечим такие образования с помощью магии, никаких разрезов на вашем теле не будет. Но на правой груди рубец все же останется, здесь по-другому никак. Так что не переживайте, ничего страшного не будет, раздевайтесь и ложитесь». «Как же я буду раздеваться?» Засмущалась старушка. «Вон вас сколько, мужиков-то. Мы сейчас не мужики, бабуль, мы лекари», вмешался Юдин. «Тоже нервы уже не выдержали». «Ох», произнесла старушка и неохотно начала стягивать с себя одежду. Когда она наконец-то улеглась, Катя положила пальцы ей на виски, погружая в глубокий сон. «Из чего будем начинать?» – спросил Иван Терентьевич, когда пациентка уже не могла принимать участие в обсуждении. «Сначала убираем первичный очаг, разумеется», – сказал я. «По-хорошему надо бы потом сделать пластику молочной железы, но, учитывая далеко не молодой возраст, без этого можно обойтись. Значит, полностью все выжечь, а потом просто заживить рану», – уточнил Рябошапкин. «Думаете, здесь можно обойтись без скальпеля? Сейчас я скажу точнее», — ответил я и положил ладонь на правую грудь старушки рядом с отверстием. «Да уж, образование реально большое, хотя при внешнем осмотре так не скажешь. Оно занимало большую часть объема железы, просто на поверхность пробивалось лишь в одном месте. Даже выраженной деформации железы нет, что очень странно. Полость внутри объемом с половину моего кулака. Все это осложнялось прорастанием в пятое и шестое ребро, в межреберные промежутки и среднюю долю правого легкого, в котором были еще и метастазы. Покачав головой, я отошел в сторону, дав возможность посмотреть коллегам. Каждый после сканирования отходил в сторону с крайне задумчивым видом. «Саш, да там же крах полный», — сказал дядя Витя, когда подошла его очередь ознакомиться с запущенным случаем. «Надо пол бабушки выжигать. Иван Терентьевич с этим точно не справится, так ведь? Мне тут на год работы с отменой всех остальных пациентов», — развел руками Рябошапкин. «Ну, может, не на год, конечно, но я не уверен, что справлюсь за месяц, даже если буду заниматься ей каждый день.